Глава 17. Тени против тьмы. Коридор привел в узкую комнату, передняя стена которой представляла собой не обычный камень крепости, а сплошную плиту, похожую на стекло. Здесь находились и фаанны, снова в плащах. Каждая держала жезл концом наружу. Они двигались медленно, но точными и уверенными движениями, словно занятые очень важной работой. Концами своих жезлов они прощупывали все углубления в плите. Вниз, вверх, вокруг. Ноги их вновь двигались в танцевальном ритме, а жезлы продолжали чертить линии. «Пора!» Жезлы опустились, указывая теперь концами в пол. Фаанны двигались на равном расстоянии друг от друга. Затем разом, как одна, они подняли жезлы вертикально и с громким звуком соединили их. Голубые линии, которые они вычерчивали на стене, потемнели и слились. Стеклоподобная плита дрогнула, раскололась и упала беспорядочной грудой осколков. И узкая комната превратилась в балкон над большим залом. Внизу вдоль всего зала шла платформа, и на ней были смонтированы ряды овальных зеркальных дисков. Диски были повернуты под разными углами, и каждый, отражая свет, устремлял яркий луч на одну из машин, чьи металлические конструкции, ощетинившиеся антеннами, казались странно не на месте в этом зале. Снова поднялись в воздух жезлы Фаан. На этот раз из их наконечников показались не обычные искры, а мощные лучи света, голубого света, который, удаляясь от жезлов, постепенно становился все темнее и внизу казался почти физически ощутимым. Когда эти лучи соприкоснулись с овалами дисков, те начали покрываться трещинами и вскоре раскололись. Осколки со звоном посыпались на платформу. В дальнем конце зала, где стояли машины, началось беспорядочное движение. Стали ясно видны фигуры. Лысые. Росс выкрикнул предупреждение, увидев, как один из звездных людей поднял оружие и нацелился на балкон, где стояли фаанны. Молния с треском устремилась к балкону. Копья света встретились с искрами тьмы, и последовала вспышка, ослепившая Росса. Звук, расколовший мир. Землянин раскрыл глаза, но увидел не тьму, а ослепительный свет. Вспышки, разрывавшиеся над ним большими пологими арками. Ослепленный, оглушенный, он попытался вжаться в твердую поверхность, на которой лежал. Но невозможно было укрыться от этой бури света и грома. Пол под ним дрожал и раскачивался, как будто сам готов был расколоться на мелкие осколки. Вся воля и способность двигаться исчезли. Росс мог только лежать и терпеть. Он не знал, что происходит, знал только, что рядом с ним сражаются враждебные силы, питаясь за счет друг друга, стараясь захватить господство. Игра лучей света напоминала фехтование с его выпадами и уклонениями. Росс закрыл рукой глаза, чтобы убрать это невыносимое сверкание. Тело его корчилось в такт энергетическим схваткам. Он чувствовал себя избитым и отупевшим, как человек, много время пролежавший под огромной тяжестью. Как это кончилось? Одним ужасающим громовым звуком и схваткой сил? И когда кончилось? Часы? Дни назад. Время не имело ничего общего с этим. Росс лежал в тишине, которой так жаждало его тело. Потом ощутил прикосновение ветра к лицу. Ветра с соленым запахом моря. Он раскрыл глаза и увидел над собой затянутое облаками небо. Потрясенно приподнялся на локте. Сплошных стен больше не было, только груды обломков, как разбитые зубы в оскаленном черепе. Открытое небо, темные облака, дождь. «Гордон! Карара!» Голос Росса прозвучал всего лишь слабым шепотом. Росс облизал губы и попробовал снова. «Гордон!» Послышался ли ему в ответ стон? Росс прополз между двумя обрушившимися блоками. «Лужа?» «Нет, это плащ одной из фаан», лежал на полу бывшей комнаты. Росс увидел и Эша. Землянин плечом поддерживал Фаанну. «Инвалда!» Требовательно и напряженно звал Эш. Фаанна шевельнулась, приподняла руку в летящем рукаве плаща. Росс опустился на корточки. «Росс! Эш!» Он повернул на голос голову. Там стояла Карара. И вот она подошла, осторожно переступая через обломки, вытянув руки. Глаза ее широко раскрыты, но ничего не видит. Росс приподнялся и прошел ей навстречу, обнаружив, что недавно прочный пол покачивается под ним. И ему тоже пришлось нащупывать путь руками. Руки его сомкнулись на плечах девушки. Земляне искали поддержки друг в друге. «А Гордон?» «Он там. А как ты?» «Думаю, все в порядке». Голос ее звучал слабо. «Фаанны, Инлан, Инвалда». Держать за него она попыталась оглядеться. То, что вначале было узкой комнатой, а потом балконом, превратилось в узкий навес над полным хаоса пространством. Исчез зал с овальными дисками, погрузившись в провал в земле. Оттуда бил пар. Что-то булькало, словно под землей кипел огромный котел. Карара вскрикнула, и Росс оттащил ее подальше от края пропасти. Теперь в голове у него прояснилось, и он решил попытаться найти выход из этого опасного места. Остальных двух фаан не было видно. Может, их втянуло в ад, который они сами открыли своим применением энергии против вторжения лысых. «Росс, смотри!» – воскликнула Карара, указывая рукой. Под мрачными надвигающимися грозовыми тучами поднимался шар, как пузырь поднимается к поверхности воды, прежде чем лопнуть. Корабль. Корабль лысых улетал из разрушенной крепости. Итак, враг все-таки выжил в этом испытании сил. Шар маленький. Разведчик, используемый для испытательных полетов в атмосфере, решил Росс. Вначале он поднимался вертикально, потом полетел вглубь суши, обгоняя надвигающуюся бурю. И через несколько мгновений исчез из вида. Он отступал или направился за подкреплением? «Лысые?» – спросила Карара. «Да». Она ладонью вытерла лицо, смешав грязь и сажу на щеках. Дождь пошел сильнее, и Росс увлек девушку в нишу, где укрывались Эш с Фаанной. Женщина в плаще сидела, сжимая в руке жезл, теперь наполовину сгоревший. Эш посмотрел на них так, словно впервые вспомнил об их существовании. «Корабль лысых только что улетел вглубь суши», – сказал ему Росс. «Других фаан мы не видели». «Они ушли делать то, что должны», – ответила спутница Эша. «Итак, кое-кто из врагов бежал. Ну что ж, может, они усвоили урок и не будут больше вмешиваться со своими механизмами. А как много ушло такого, что больше никогда не вернется. Никогда». Она подняла полурасплавленный жезл, повертела его перед собой, потом отбросила. Он упал в котел, в который превратился зал. На легко одетых землян обрушился поток холодного дождя. Эш помог Фаанне встать. Несколько мгновений она медленно поворачивалась, разглядывая руины. Потом заговорила. «Сломанные стены не имеют ценности. Беритесь за руки, мои братья и сестра. Нам пора уходить отсюда». Карара взяла Росса за правую руку, Эш за левую. Оба они, в свою очередь, взялись за руки с Энвалдой. И тут же оказались во дворе, где под проливным дождем лежало множество тел. Среди них расхаживали две остальные фаанны, время от времени нагибаясь и осматривая лежавших. Примерно в одном из трех случаев они устраивали консультацию, потом проводили жезлом по некоторым частям тела. И тогда человек начинал шевелиться, стонать и снова выказывать признаки жизни. «Росс!» Из-за полуобрушившейся стены выполз гавайкиец, на котором не было привычного вооружения. Жаберный ранец, маску и ласты с него сняли. На лице у него краснела царапина. Левую руку он прижимал к телу, поддерживая ее правой. «Балеку!» Пират приподнялся и теперь стоял, покачиваясь. Росс быстро подхватил его и не дал упасть. «Где Локет?» – спросил землянин. «Убийцы женщин взяли его!» Пират проговорил это с немалым трудом, пока Росс свел его туда, где фаанны собирали тех, кого им удалось оживить. «Они хотели узнать!» Балеку, очевидно, говорил с большим трудом. «Откуда мы пришли и где взяли эти ранцы?» «Итак, они о нас знают или узнают, если Локет им расскажет?» Эш с помощью Росса закреплял сломанную руку пирата. «А сколько их было, Балеку?» Голова пирата медленно повернулась из стороны в сторону. «Не знаю. Все это было как сон. Я плыл через морские ворота и вдруг оказался в другом месте, где меня ждали эти, со звезд. Они отобрали у нас ранцы и пояса и стали спрашивать у нас, откуда это. Локет словно находился в глубоком сне, и они оставили его и стали расспрашивать меня. Потом послышался громкий шум, пол под нами задрожал, и в воздухе засверкали молнии. Двое убийц женщин выбежали из комнаты, и все они были очень возбуждены. Взяли Локета и унесли его. Вместе с ним ранцы и все остальные вещи. А меня оставили одного. Но я не мог двигаться, как будто лежал в невидимой сети. Потом все больше и больше вспышек. В дверях появился один из убийц женщин. Он поднял руку, и ноги у меня освободились. Но я мог только идти за ним. Мы прошли по залу и вышли во двор, где неподвижно стояли люди. Хотя со стен на них начали падать камни, и земля задрожала. Голос Балеку зазвучал резче, пират заговорил быстрее. Тот, что вел меня за собой по своей воле, вдруг закричал и прижал руки к голове. Побежал в одну сторону, потом в другую, сталкиваясь со стоящими. Однажды наткнулся, словно слепой, на стену. А потом исчез, и я остался один. Камни продолжали падать. Один ударил меня по плечу, и я упал на землю. И вот лежал, пока вы не пришли. Так мало. Из многих так мало. Рядом с ними стояла одна из фан. По плащу ее стекал дождь. А что касается этих... Она взглянула на ряды тех, кого не удалось оживить. Для них все кончено. Они погибли так беспомощно, словно вышли на схватку с вооруженным мечом противника, а у самих руки связаны. Здесь совершено великое зло. Эш покачал головой. Да, зло, Инлан, но не вы его искали. И те, кто беспомощно погиб здесь, может быть, лишь малая доля тех, кто еще будет принесен в жертву. Вы забыли о бойне в Кин-Эдде и на других островах, где женщин и детей убивали ради цели, о которой мы даже еще и не знаем? Леди Великая! Балеку пытался сесть, и Рос помогал ему. Та, для которой я готовил брачную чашу, стала мясом для них в Кин-Эдде вместе со многими другими. И если к этим убийцам не приложить лезвие меча, другие острова испытают ту же участь. Эта тьма обладает силой, которая делает человека беспомощным и влечет его на смерть. Великая, у тебя есть сила. Все знают, что ветер и волны повинуются тебе. Используй свое волшебство. Лучше пасть от неизвестной силы, чем погибнуть от заклинаний, которыми связывают людей эти убийцы. Это оружие они больше никогда не смогут использовать, ответила Инвалда со своего каменного блока. И, может быть, это было самое опасное их оружие. Но в борьбе с ним мы и сами ослабли. Крепость этих людей не на берегу, а в глубине суши. И их предупредят те, кто бежал отсюда. Ветер и волна, да, в прошлом они не раз нам служили. Но теперь мы узнали, что наша сила не самая сильная. К тому же за это... Она жестом обвела развалины цитадели. За это будет и расплата. Может быть, фаанны и обладали властью над бурями, Но нынешний потоп им не подчинялся. Ошеломленные и раненые, уцелевшие обитатели крепости скрывались в подземных переходах. Никаких сведений об армиях грабителей кораблей, осаждавших крепость, кроме тех, что оказались во дворе, не было. Но в ближайшие часы постепенно начали возвращаться те, кто поколениями служили фааннам. И сами фаанны открыли морские ворота, чтобы корабли пиратов смогли причалить в небольшой гавани под разрушенными стенами. Не очень-то серьезная сила, к тому же недостаточно оснащенная, чтобы выступать против лысых. В развалинах нашли тела пятерых звездных людей, но корабль улетел, и остальные будут предупреждены. И по мнению Росса, преимущество все еще на стороне захватчиков. Но гавайкийцы не хотели смириться с мыслью, что сила не на их стороне. Как только буря начала стихать, корабль Ангала направился на север, к островам других кланов, с которыми пираты состояли в родстве. А Афрукта с таким же поручением отплыл на юг. Некоторых из грабителей разослали с предупреждением их лордам. Но вопрос в том, какую силу можно собрать такими средствами и насколько она будет эффективной, оставался открытым. И земляне изрядно беспокоились. Карара вместе с фааннами исчезла во внутренних переходах под крепостью. Эш и Рос остались с Таргулом и его офицерами, пытаясь внести в окружавший хаос хоть какой-то порядок. «Мы должны точно узнать, где их логово», – высказал очевидную мысль Таргул. «Вы считаете, что в горах, и они оттуда могут лететь в своих небесных кораблях. Ну что ж», – он расправил карту. «Вот горы на этом острове. Они идут в этом направлении. Любая армия, подходящая к ним, будет замечена с небесных кораблей. К тому же горы очень обширны. Где в них нам нужно искать? Могут потребоваться десятки дней, чтобы их найти. А они будут знать, где мы, следить за нами сверху и спокойно готовиться к нашему приходу». И снова Рос мысленно оценил способности капитана ухватиться за самое важное. «У тебя есть решение, капитан?» – спросил Эш. «Вот здесь река», – задумчиво сказал Таргул. «Может, я думаю прежде всего о воде, потому что я моряк. Но река протекает в нужном направлении, и мы можем по ней подняться», – он указал пальцем. «Но она протекает по территории Кликмоса, а он сейчас самый сильный из лордов-грабителей, и его меч всегда был направлен против нас. Не думаю, чтобы мы смогли уговорить его». «Кликмос?» – прервал капитана Росс. Оба вопросительно посмотрели на него. И юноша повторил рассказ Локета о повелителе грабителей, который имеет дело с силой с гор, и оттуда получил приспособление для притягивания кораблей. «Вот оно как!» – воскликнул Таргул. «И это злое дело тьмы с гор? Нет, в таких обстоятельствах я не думаю, чтобы мы смогли уговорить Кликмоса поддержать наш поход. Ведь эти с гор помогли ему стать главным среди лордов. Наоборот, он скорее выступит против нас». «Если не использовать корабли на реке...» Эш пальцем ударил по карте. «Может, один или несколько небольших отрядов смогут пробраться вот здесь и пересечь реку в предгорьях?» Таргул мрачно разглядывал карту. «Не думаю. Даже небольшие отряды будут замечены людьми Кликмоса. Тем более, если будут направляться вглубь территории. Он не захочет делить свои тайны с другими». «Но, допустим, отряд с фааннами». Капитан пристально взглянул на Эша. «Но тогда он не посмеет. Да я уверен, что он не посмеет вмешаться. Не настолько высоко он поднялся, чтобы обнажить против них меч. Но согласятся ли фаанны?» «А если не фаанны, то люди в их одежде», – медленно проговорил Эш. «Другие в такой же одежде», – повторил Таргул, нахмурившись. «Никто не согласится одеться фаанной, если за это уничтожит их сила. Если фаанны сами поведут нас, мы пойдем с радостью, зная, что их волшебство с нами». «И вот еще что», – вмешался Рос. «Теперь у лысых ранцы, которые они отобрали у Локета и Балеку, у них и сам Локет. Они захотят побольше узнать о нас. Мы надеялись, что цитадель привлечет их, послужит приманкой. Так и получилось. Но наш план захватить их здесь провалился. И я уверен, что если лысые узнают о нашем приближении, они не станут сразу нападать на нас, надеясь захватить нас невредимыми. Они пойдут на такой риск». Эш кивнул. «Согласен. Мы и есть то неизвестное, что они должны установить. И я уверен, будущее этой планеты и всех ее жителей теперь зависит от нашего выбора. Надеюсь, что мы сделаем правильный выбор». Таргул скупо улыбнулся. «Мы живем в опасное время. Тени требуют наши мечи, чтобы выступить против тьмы».